Ничто не сравнится с генетикой. All the flowers that you planted, Mama, in the backyard, all died when you went away. Шанид О'Коннор, nothing compares to you. Да нет, хрен они когда умрут. Все-все цветочки, мама, любовно посаженные тобой на этом адском компосте, взошли. А скоро и ягодки пойдут. И какие? Одна к одной, как из теплицы. Именно Михаил Михайлович и Иван Иванович, живущие в косых, каждый день гонят их толпой, как стадо антилоп на водопой, на обед с 13 до 14.30. Заставляют их в 17.30 надевать пальто, в 17.45 гасить в кабинете свет, а в 17.50 уже выходить из здания. А чё, бля, я им нанялся перерабатывать? Благодаря генетической памяти предков, всех этих принцев Госплана и виконтов завода электромоторов «Динамо», косые без труда образовали корпоративный социум, ничего не придумав нового, а лишь видоизменив доставшуюся от предков базовую платформу. Как только косой попадает в своей карьере хотя бы на одну ступень выше торгового представителя и третьего заместителя второго помощника хазу, с ним начинают твориться удивительные вещи. Появляется страсть к заседательству. Непрерывные совещания, доклады, анализы прошедшей активности покупателей на майских праздниках, отчеты о проведении промо-акции по продвижению новых аудиоплееров в пансионате для людей с ограниченным слухом. Косой никогда не может решить ни одной самой пустяковой проблемы по телефону. На простой вопрос «Как быстрее доехать до вашего склада?» ты получишь двухминутную паузу в трубке. В это время косой подгружает в мозжечок соответствующие системные файлы. Итогом разговора явится стандартное. Давайте назначим с вами встречу в моем офисе послезавтра в 15.42 и все обсудим. В речевых оборотах появляются все эти рудименты прошлого советского чиновничества. Вместо 7 вечера говорить 19. Я приеду к вам, уважаемый, в 19.02. Назначать встречи в 16.22, хотя логичнее было назначить в 16.20 или 16.30. Бесконечные связующие речь слова-паразиты, так сказать, собственно говоря, в общем-то и тому подобный мусор. Именно благодаря такой генетике в России прижилась и видоизменилась до самых уродливых форм корпоративная система со строгим табелем о рангах, дресс-кодом. Это понятие пришло не из клубной жизни, как считают некоторые чудаки. Ежедневными планами и ежедневными же отчетами, вечными заманухами в виде годового бонуса, начисляемого по схеме. Бонус минус 80% of annual sales plan, умноженный на 13,44/22,80, равно хуй. У людей, которые сами были пионерами, октябрятами, чьи родители ходили на партсобрания и посвящали своей жизни годам комсомольской инициативы, не могло быть по-другому. Оказавшись в вакууме постперестроечного времени, без таких привычных и всеобъемлющих понятий, как комсомольская организация, собрание трудового коллектива и прочих факторов, которые заставляли бы сплачиваться и ходить на работу под грузом очередной идеи для овец, часть социума быстро нашла себе замену в виде так называемой корпоративной культуры. Очевидно, что никакие американские менеджеры не насаждают и никогда не насаждали драконовских законов офиса. Никогда не культивировали бессмысленные пятичасовые собрания ППР, посидели, попиздели, разошлись, коллективные дни рождения секретарши Вали в офисе с 18 до 23 и т.д. Все это воплотили в жизнь в особо извращенной форме офисные маньяки-чикатилы для того, чтобы не чувствовать себя бесконечно одиноко без такой родной и генетически близкой комсомольской организации, без собраний трудового коллектива и прочей ереси. Налицо метод замещения шоколадки Аленка корпоративным сникерсом. Меняю свое мыло на ваше шило, чтобы проколоть себе голову. Меняю свой мяч на вашу гирю, голове не привыкать. Для связи копирайт газета корпоративных объявлений из рук в протезы. Вот такой милый мутант получился. Смесь беспросветного советского мещанства с извращенной эстетикой западных корпоративных клерков-педофилов. Этакий коктейль Микояна из докторской колбасы, абонемента на трех мушкетеров и очистителя воздуха «Smells like Major Post» в виде червивого яблока. Ваше здоровье.